Глава 12. Антон. «Кира!» — вскрикиваю я и в последний момент успеваю подхватить ее, хватаю на руки и несу к небольшому кожаному диванчику. Паника накрывает с головой, в голове пустота, не понимаю, что нужно сделать. «Антон, ну что же ты стоишь, как истукан, держи что-нибудь? Вода, точно, вода! Боже, да что ж я так туплю?» Хватаю стакан с прохладной жидкостью, набираю ее в рот и шумно выплескиваю на ее бледное личико. Увидев ее такой измученной и слабой, сердце сжимается от тоски. От тоски по тому времени, когда мы были счастливы. Пусть это счастье оказалось хрупким и непрочным, но мне ведь так было хорошо с ней. И сейчас, блин, как же щемит в груди. Отчаянно стучу по щекам, призывая прийти в себя. Хорошо, что спустя полминуты она открывает глаза и в непонимании смотрит на меня. Глаза то ли голубые, то ли зеленые. Под разным углом света они смотрятся по-разному. И я всегда задавался вопросом, какого же они все-таки цвета. Кира растерянно оглядывается по сторонам, взгляд немного проясняется. «Впервые вижу, чтобы у похмелья были такие последствия». Ядовито бурчу я, включив надменного гада. Свои истинные эмоции и переживания засовываю глубоко внутрь, туда, где никому не достать. Даже этой девочке, которая там и сидит вместе с моими воспаленными чувствами. «Я вообще-то вчера не пила?» Придя в себя до конца, шипит Кира резко, поднимаясь с места. «Стоять!» Преграждаю ей путь. Ее затуманенный взгляд и шатающаяся походка мне совершенно точно не нравится. Ложись обратно, я вызову скорую. Совсем сдурел, возмущается она, смотря на меня, как на дурака, и едва не покрутив пальцем у виска. Ты же утверждаешь, что не пила. Значит, с твоим организмом что-то не так, и нужно обратиться за медицинской помощью, чтобы выяснить причину. Проговариваю с видом знатока, потому что странно, что Кира не понимает очевидных вещей. «Не надо ничего выяснять. Я просто отравилась», — встает в позу, пытаясь обойти меня. Но я скалой упираюсь в ее хрупкую фигурку. «Неужели рыба поела?» — с горечью отзываюсь я, вспоминая, как когда-то по незнанию заказал в ресторане рыбный стейк. И Кира точно так же свалилась с отравлением, а я выхаживал ее, даже бульончики варил. От этих воспоминаний невольно морщусь. В груди пожар полыхает. Машинально хватаюсь за шею и расслабляю галстук. «Угу», — тихо бурчит Кира, и на какое-то время воцаряется тишина. Прочистив горло и взяв себя в руки, выдаю решительно. «Ладно, тогда я отвезу тебя домой». И снова взгляд, полный недоумения и опаски. «Нет, Березовский, хватит! Отстань уже от меня и дай мне работать!» Отрицательно качает головой, но видок выдает ее хреновое самочувствие. И зачем она тут сильную и независимую строить собралась? «Мне еще один твой обморок не нужен. Все равно от тебя толку не будет. Сегодня уже отлежишься, а завтра продолжишь работу». Четко и уверенно выдаю я таким тоном, чтобы сразу поняла, что мое решение не оговаривается. Кира с сомнением косится на меня, будто бы ее волнует один очень насущный вопрос. Я, кажется, догадываюсь, что именно ее беспокоит. Вычитать этот день с твоей зарплаты не буду. Спасибо. Какая там благодарность? Язвит откровенно. Но я сама как-нибудь доеду, не утруждайся. Ага, сейчас. Снова порывается сбежать от меня, но я крепко хватаюсь за ее тонкое запястье. «Кира, засунь свою гордость в одно место и просто дай мне довести тебя до дома и убедиться, что ты дойдешь до двери, а не рухнешь где-нибудь по пути», — рявкую с долей раздражения. Она в ответ враждебно сужает взгляд, с психом вырвав руку, цедит дерзко. «Благодарю за проявленное великодушие». Кира хватает пальто, я иду рядом с ней, искоса поглядывая, чтобы ей снова не стало дурно. Рука так и тянется обхватить ее за талию, да, пускай она гнусная предательница и лгунья, но она же человек. Это просто элементарное беспокойство за своего сотрудника, не более. Ясно? Молча доходим до авто. Бледное лицо Киры до сих пор так и не приобрело румянец. «Диктуй адрес». Сухо толкаю я. И Мальцева произносит улицу и номер дома, я же вбиваю в навигатор. Выезжаю со стоянки, движусь в сторону ее дома. Я вчера там уже был. Память у меня, оказывается, очень точная. Практически не смотрю в экран авто. Но едва подъезжаю к месту назначения, впадаю в ступор, потому что это, мать его, не тот адрес. Порываюсь съязвить и упереть руки в боки, отругать за очередную ложь, но, повернувшись в ее сторону, обнаруживаю, что она заснула. Видать, силы покинули ее ослабленное тело. Ну, спи, Кира, спи. Я все равно тебя довезу до конечной цели. Она назвала ту же самую улицу, но другой номер дома, поэтому через 3 минуты мы уже стоим на месте. Нет, со слухом у меня все в порядке, и ошибки быть не может. Кира зачем-то решила скрыть свой настоящий адрес. Она думает, что я маньяк, что ли? Буду теперь каждый раз поджидать ее у дома? Что-то здесь нечисто. Выяснить бы еще что. Подождав пару минут и собравшись с духом, решаю ее разбудить, как бы не хотелось вдоволь полюбоваться ее ангельским безмятежным личиком. «Кира, просыпайся, мы приехали», — угрюмо произношу я, путаясь в мыслях. Она, судя по всему, точно испытывает потрясение, когда сонно оглядывается по сторонам и убеждается, что я привез ее на верный адрес и припарковался точно у ее подъезда. «Какого?» — начинает она ошеломленно, но я ее перебиваю. «Ты хотела спросить, какого черта я привез тебя на верный адрес?» Рявкую грубовато, с наездом, потому что рядом с ней я почему-то быстро выхожу из себя. Кира теряется, взгляд мечется из стороны в сторону, не знает, что ответить. «Ты что, следил за мной?» — толкает с претензией в ответ. Делаю невозмутимое выражение лица, не хватало еще, чтобы и в самом деле узнала, что следил. Все намного проще, чем ты думаешь. Посмотрел адрес в твоем личном деле. После моей фразы ее глаза и вовсе едва не выскакивают из орбит. Буркнув что-то нечленораздельное, она пулей выскакивает из машины и точно так же залетает в подъезд. Сам не понял, как ее и след простыл, будто в воздухе растворилась. Так-так, есть здесь какая-то тайна. Нервно перебирая пальцами по кожаной обивке руля, задумчиво смотрю вперед и пытаюсь понять, что к чему, ведь что-то внутри так рьяно не дает покоя. Бывшая, что же ты скрываешь от меня?